Глава 7. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что один из них сбежал?» — посмотрела на меня пришедшая в себя Киала. Фурии очнулись буквально несколько минут назад и первым делом устроили мне допрос с пристрастием. И это было вполне обоснованно. Вокруг нас, на поляне у входа в подземелье, валялась куча тел как демонов, так и карлонгов. Но тут им не повезло, никаких особых ответов они от меня не получили. Я, сославшись на то, что основную роль в их освобождении и уничтожении противника сыграла Тирия, отмел большинство вопросов, которые были у фурий и которые они хотели задать мне. Хотя, конечно, по глазам девушек было прекрасно видно, что они мне ни на грамм не поверили, но и никак не стали оспаривать мои слова, тогда как сама демоница после боя, еще до того, как в себя пришли остальные девушки, неспешно подошла ко мне и, вглядываясь в лицо, сказала: «Ты кто угодно, но только не огр. Так убить архидемона, да еще и потомственного мастера-уничтожителя?» И она указала рукой на лежащий труп. «С одного единственного удара, как это сделал ты, не смог бы и другой архидемон, даже из владетелей. Я видела вашу схватку от начала и до конца. Он был и сильнее, и быстрее тебя. Он не должен был проиграть. Но сейчас тут лежит именно его труп, а не твой». И Тирия, присев на корточки, аккуратно провела своим пальчиком по краю идеально резанной прямой раны, проходящей снизу от правого бедра вдоль тела и к самому подбородку. «Всего один удар», — тихо повторила она, — «точно просчитанный и выверенный. Шанс нанести такой удар противнику его уровня в схватке, которую он же и контролирует, один к миллиону или даже еще меньше. Но ты его сделал». После чего демоница поднимается и оборачивается ко мне. «Но ты, когда наносил этот свой единственный удар, даже не сомневался в том, что он будет последним для него». И девушка небрежно указала на лежащее тело архидемона. «Я это очень хорошо разглядела в твоих глазах. Ты был спокоен и уверен в том, что, поставив все на этот свой единственный удар, ты выживешь и победишь». И Тирия задумчиво вновь вгляделась мне в глаза. «Даже я не уронила бы своей чести, если бы отступила, так как прекрасно знаю и оцениваю свои возможности и понимаю, что сама бы не справилась с ним. Но ты этого не сделал. И не сделал ты этого не просто потому, что не понимал того, что тут происходит, а потому что у тебя было знание и уверенность в себе и своих силах. И знал ты то, что, несмотря на всю его мощь, он для тебя не противник. Ты, даже не вступив в схватку с ним, уже знал, что победишь его». И, немного помолчав, она продолжила: «Я вообще не уверена, что в этом мире есть хоть кто-то, кто в одиночку мог бы противостоять ему или кому-то подобному. Вернее, я знала это, и так бы раньше и ответила, спроси меня, кто об этом. Но сейчас передо мной лежит труп одного из верховных архидемонов, владетелей доменов». И она задумчиво осмотрела меня с ног до головы, будто пытаясь заметить во мне что-то необычное. «И при этом его завалил кто-то, отдаленно напоминающий то ли недоделанного огра, то ли измененного эльфа. И этот кто-то точно не архидемон», — в заключении сказала она. «Я это уже проверила. К тому же этот некто даже не маг. Слишком неразвитое и неструктурированное у него ментальное поле». После этого она вновь вгляделась в мое лицо, но больше ничего тогда говорить не стала. Ну, от меня она никакого ответа и не ожидала, и не просила, только привела констатацию простого факта, от которого теперь не отвертеться. Ну а сейчас мы стояли на поляне и разговаривали с фуриями. Точнее, разговор был уже практически завершен. Киалу и остальных фурий очень заинтересовала информация о том, что среди нападавших был один выживший. Во время разговора я упомянул об этом лишь вскользь, и теперь глава отряда фурий вернулась к этому факту, чтобы выяснить подробности. «Да, я заметил, как он скрылся в лесу во время боя», — подтвердил я. Правда, при этом я не стал ей говорить о том, что заметил его не сам непосредственно, а обнаружил перемещение по лесу одного из карлонгов через прилепленную к нему магическую метку. «И ты сможешь его узнать?» Похоже, именно этот вопрос и являлся сейчас для Киалы наиболее важным. «Да, если встречу, то смогу», — согласился я с ней. «Метка продержится еще как минимум несколько дней, так что если не слишком затягивать, то того, кто был тут, я смогу опознать без особых проблем. К тому же за ним следит и мой Тарк, так что у нас есть вполне реальные шансы его разыскать. А то, что в Фурии собрались его найти, я уже не сомневался. Этот Карлонг знал о том, что мы здесь», знал о том, что к нам попала информация об их связях с демонами, и уж тем более он должен был догадаться о том, что и о будущем вторжении в этот мир нам тоже стало известно. И теперь он наверняка уверен в том, что мы всему вышесказанному получили прямое подтверждение. Так что, по сути, нам не остается никакого реального шанса на то, чтобы уйти отсюда мирно. Имеется в виду не только из этой области, но и вообще со всей территории Союза. К тому же у нас патовая ситуация. Карлонги не пропустят нас дальше, но и мы не должны дать им возможность предупредить кого-то еще за пределами поселения. Иначе нас будут преследовать повсюду, где у них есть хоть какие-то свои связи, люди или агенты. К тому же я уверен, что это не единственное их поселение тут, на территории Союза государств. А в таких местах вероятность нарваться на засаду повышается многократно. Да и еще не факт, что все они выглядят как орки. Может, есть еще кто-то, например, те же эльфы или кто-то похожий на них. Хотя тут и так большинство людей похоже на эльфов. Да, но не только карлонги будут нашей проблемой. Кроме них появились еще и демоны. Если они не так глупы и были давно готовы к подобному развитию событий, то их летучие диверсионные отряды должны быть разбросаны по всей территории Союза. Так что можно не сомневаться в том, что нас постараются перехватить. Даже более чем уверен, они наверняка попытаются сделать это. Только вот где? В том, что встречу нам могут подготовить где угодно, я не верил. По той простой причине, что и двигаться мы можем куда угодно. Хотя фурии настаивали именно на этом. Возможно, они знали несколько больше, чем я. Но тут я не думаю, что сильно ошибусь. На данный момент наверняка можно вычислить лишь несколько мест, где мы уж точно появимся, и ближайшим из них является форт. Про другие я так определенно сказать не могу, по крайней мере, если мы нигде по дороге не будем светиться и передвигаться в открытую до такой степени, что противники смогут вычислить маршрут нашего дальнейшего движения. Да, и еще. Если карлонги не так глупы, как мне, конечно, хотелось бы, а я на это и не рассчитываю, то они с их-то способностями к перевоплощению должны были уже очень давно расставить своих людей на всех ключевых точках управляющего аппарата, всех или большинства местных наиболее влиятельных и сильных государств. И если я прав, а тут я вряд ли могу ошибиться, то они рано или поздно выяснят, куда в конечном итоге должна была прибыть группа Киалы по завершению своего задания. И это будет вторая, наиболее прогнозируемая точка. И, казалось бы, все, но нет. Нужно помнить еще и о том, что в это дело замешаны демоны. А тут я более чем уверен, что они первым делом постараются обеспечить безопасность выполнения именно своей миссии. И что это значит в нашем случае? А все просто. Есть очень большая вероятность того, что я нарвусь или на самих демонов, или на них и их союзников, там, где заметил еще одну магическую аномалию, обнаруженную поисковиком карлонгов. Вот и получается, что, как минимум, я вляпаюсь в засаду дважды. И это уже в том случае, если сразу после форта наши пути с фуриями разойдутся, и мы пойдем с вампирами своей дорогой до их города, а фурия отправится к себе на базу. Но что-то я в этом не уверен. Как минимум, фурии точно знают о том, что демоны что-то разыскивают тут, на территории Союза. А значит, и сами могут направиться именно туда. Особенно это вероятно после того, как я сам при разговоре с ними упомянул факт того, что демоны разыскивают что-то в этом мире, и они этого не стали опровергать. Видимо, и к ним каким-то образом попала подобная информация, или они сами дошли до нее. Но это так, задел на будущее. Сейчас же встал вопрос о том, ожидать ли нам засады по дороге в город, или она будет где-то тут, в ближайших окрестностях. И на этот вопрос у меня был достаточно однозначный ответ. «Я не знаю», — сказал я Киале и остальным фуриям. «Есть ли у вас необходимость вернуться в поселение? Но мне туда пойти придется в любом случае. Там остались мои друзья, и эти...» Тут я показал рукой на тело одного из карлонгов. «Наверняка знают об этом». После чего я поглядел в сторону леса. «К тому же из форта всего два пути, позволяющие быстро добраться вглубь территории Союза. Это если идти по тракту, что в вашем случае долго». В этом месте фурии вопросительно посмотрели на меня, и я решил пояснить. «О том, что вы выбрались отсюда, наши противники наверняка узнают и достаточно быстро смогут вычислить место, куда вы направитесь дальше. Там вас и постараются захватить, но сделают это уже не в попыхах, как здесь, а организованным отрядом». Киала и остальные девушки переглянулись между собой. «Вполне возможно», — согласилась предводительница фурий и, немного помолчав, спросила. «А второй вариант? Ты сказал либо по тракту, но это долго, либо...» «Да», — подтвердил я, — «есть еще одно либо». И сам, немного помолчав и подумав, закончил. «Уйти отсюда можно еще и через портальную арку в городе. Так вы сможете оказаться в нужном месте максимально быстро». Киала согласно кивнула. «Да, это наиболее приемлемый вариант. И хоть сейчас арка неуправляема, и это было неудивительно, ведь мага, что был ее владельцем, мы устранили. Но думаю», — продолжила фурия, «что Геара достаточно быстро сможет разобраться с тем, как с нею работать». И она перевела взгляд на отрядного мага. «Справишься?» — уточнила Киала у девушки. «Да», — уверенно ответила ей та. «Я же на это лишь усмехнулся». «Только вот о том, что это наиболее быстрый и безопасный вариант, знаете не только вы, но и наши противники. И как вы думаете, где вас проще всего перехватить, да еще и так, что вы будете не готовы к бою?» Я вопросительно посмотрел на них. «На выходе из портала», — уверенно ответила магиня из отряда фурий и, немного помолчав, добавила, повернувшись к своему командиру. «Теперь мне стало понятно, почему в форте есть лишь однонаправленный портал. Его проще контролировать. А я-то все думала, из-за чего он привязан только к порталу в ближайшем городе. А вон оно, значит, как. Им необходимо точно знать, что через него никто и никуда больше попасть не сможет». И уже посмотрев на меня, Геара уточнила. «Так ты думаешь, что они контролируют портал не только с этой, но и с той стороны?» «Если они не глупы, то да», — подтвердил я ее выводы. «Это слишком удобный способ контроля перемещения людей в этом регионе. Тот, кто контролирует портал, держит в руках всю близлежащую территорию. А перевертышам именно это и нужно». И я поглядел на фурий. Похоже, они из только что сказанного сделали всего один вывод, и тот не самый важный. А потому я продолжил говорить. «Однако вы, как я вижу, не услышали самого главного». Маг и предводительница фурий с вопросом во взглядах обернулись в мою сторону, да и остальные девушки посмотрели на меня. «Ты о чем?» — уточнила у меня Киала. Я оглядел ее, а потом и остальных фурий, и ответил. «Вы так и не услышали главного», — негромко произнес я и потом веско добавил. «В соседнем городе есть перевертыши, и там их должно быть не меньше, если не больше, чем тут». Мои слова заставили задуматься фурий. Я же у них тем временем спросил, чтобы и самому кое в чем разобраться. «Не в курсе, там есть поселение орков или еще кого-то необычного в самом городе или около него?» Киала посмотрела на их разведчицу. Та пару мгновений помолчала, а потом ответила. «Там есть орки. Не знаю, такие же они, как местные или нет, но поселение орков недалеко от города точно есть». Я кивнул, соглашаясь с ее словами. «А эти орки случаем не несут каких-либо охранных функций в городе или его окрестностях?» — уточнил я у нее. «А ведь точно?» — подтвердила девушка. Хоть они там и не единственная военная сила, но в городской страже, вернее, той ее части, которая осуществляет именно патрулирование как самого города, так и его близлежащих окрестностей, орков достаточно много. Хм, получается, что и соседний город для нас закрыт. Они уже знают, что портал теперь не подконтролен им с этой стороны. Это я и озвучил. Киала озадаченно замерла, обдумывая мои слова. «Значит, у нас остается только один путь», — глядя куда-то вперед, констатировала она. «Нам придется идти по тракту». Я хмыкнул. «Ты забыла, о чем я говорил в самом начале?» И, поглядев на предводительницу Фурий, напомнил ей. «Это направление перекроют в первую очередь, ведь те, кто не подумает о портале, пойдут именно по тракту». Девушка несколько обескураженно посмотрела на меня. «Так, оба пути, о которых ты говорил, для нас сейчас перекрыты». «Ну», — пожал я плечами, — «по сути, это так и есть. Вы не сможете так просто и без особых проблем, как вам хотелось бы, покинуть поселение. Попасть сюда оказалось гораздо проще, чем потом покинуть его». Фурия, которая выполняла роль силовика в их отряде, фыркнула. «Так если боя не избежать, то выберем тогда портал. Так мы быстрее сможем оказаться в нужном месте». Тут на нее посмотрела уже их собственный маг. «Если они узнают точное время, когда мы соберемся воспользоваться порталом, а в случае, если мы будем прорываться к нему с боем, то они это время будут знать очень даже точно. Им даже особо сражаться с нами не придется». Перевертыши перекроют портал с другой стороны щитом, и тот просто нас раздавит. Ну или придумают еще что-то не менее действенное. Девушка-силовик спокойно кивнула в ответ головой и, пожав плечами, добавила. «Ну, тогда через тракт». Тут ей возразила уже Киала. «Тракт — это известное направление, и к тому времени, когда мы доберемся до следующего города, они успеют подготовить для нас достойную встречу». Фурия-силовик в непонимании помотала головой. «Если нельзя ни туда, ни туда, то куда тогда?» И она вопросительно взглянула сначала на Киалу, а потом и на их мага. «Над этим нам сейчас и необходимо подумать», пробормотала себе под нос предводительница Фурий, тогда как Геара, их маг, посмотрела в мою сторону. «Ты бы ведь не затеял всего этого разговора, если бы у тебя уже не было каких-то своих мыслей на этот счет?» — спросила у меня девушка. «Да», — произнес я в ответ, — «у меня есть кое-какое предложение. Но для того, чтобы я смог вам помочь, мне необходимо обезопасить форт хотя бы на некоторое время». «И это время потребуется тебе?» Задав свой вопрос, Киала постаралась вглядеться мне в глаза. «Чтобы я смог доставить вас туда, куда вам и необходимо попасть, а мои друзья до тех пор, пока я не вернусь, в безопасности дождались меня тут. Они пока не так ограничены по времени, как вы». Фурия кивнула. «Это какой-то персональный телепорт, коль ты говоришь об ограниченном числе тех, кому ты сможешь помочь? Или это какой-то артефакт?» «Ну, можно сказать и так. Это некий артефакт, который мне достался по случаю». Киала задумалась. Хотя нет, сейчас она мысленно общалась с остальными фуриями. «Соглашаемся?» По сути, на повестке у них стоял всего лишь один вопрос, и Киала хотела обсудить его с остальными членами своей группы. «Ну?» — протянула разведчица. «Я бы могла провести нас всех через лес. К тому же я знаю пару тайных тропок, которые бы значительно сократили время в пути». «Однако этот огр прав в одном. Мы все равно в любом случае на дорогу потратим очень много времени. А если он уверен, что его способ может выступать альтернативой порталу, а я это поняла именно так, то в конечном итоге у нас будет значительный задел по времени. К тому же мы можем не выводить его на нашу базу, а высадиться где-нибудь в соседнем городе и оттуда уже перейти местным порталом к нам». «Да». Согласилась с нею Киала. «Я тоже об этом подумала. Именно так я и хотела поступить. Особенно если задел по времени будет достаточно велик. Но сейчас я спрашиваю не об этом». И она скосила глаза в сторону спокойно стоящего и ожидающего хоть какого-то их решения огра. «Сейчас я о том, можем ли мы доверять ему. Первоначально мы хотели устранить его как слишком осведомленного свидетеля. Но теперь... И она перевела свой взгляд на их тактика. «И ты все еще веришь, что у нас это получится?» Пилора, как главный силовик группы, наиболее адекватно взвешивала все их реальные возможности. «Или ты поверила его сказкам о том, что это все?» Она не стала обводить руками вокруг, но фурии и так поняли, о чем говорит их подруга. «Дело рук его демоницы». Тут возразить Пилоре было нечего, но в конечном итоге, как решила Киала, они могли привлечь для устранения столь опасного свидетеля и другие группы. Собрать их, когда они окажутся около своей базы, будет достаточно просто. И сделать это можно будет очень быстро. «Вы забыли о том?» — неожиданно раздался голос самой молодой из них. «Что это именно он сообщил нам о готовящемся прорыве и потом привел нас сюда. И это именно он уничтожил портал и вытащил нас из подземелья. Но и это еще не все. Это именно он сейчас стоит и предупреждает нас о возможных готовящихся ловушках. И это именно он предложил то решение, что может нам помочь. Не думаете же вы, что все это он просчитал сейчас, буквально несколько часов назад, узнав обо всем этом и сам? Нет, он работает не один, и я думаю, что это проверка». «Какая?» — удивленно посмотрела на Гиару их предводительница. «Можно ли с нами сотрудничать?» — спокойно ответила ей та. «С союзом?» — переспросила у нее разведчица их отряда. Но молодая магиня отрицательно покачала головой. «Вы не поняли. Не с союзом, а именно с нами, с фуриями. Существами, которыми пугают всех остальных на территории Союза. Если бы те, кто стоит за этим парнем, хотели связаться с главами магического совета, то они давно бы уже сделали это. Но нет, этот огр проделал настолько опасный путь, чтобы оказаться именно здесь и сейчас. И сделал он это, чтобы выйти на нас». И немного помолчав, она уже уверенно закончила. «Им нужны именно мы». «Но зачем?» Задала ей вопрос Киала. «Не знаю», — как-то даже спокойно ответила ей магиня. «И думаю, тут нам ответить не сможет даже он сам. Он лишь простой исполнитель, как и мы с вами. Но если мы поступим правильно, то, думаю, ответ мы скоро узнаем и так». И она, немного помолчав, закончила. «Киала, я думаю, нам стоит принять его помощь». «Хорошо», — ответила ей та. «Я тебя услышала». «Да». «Интересно, у девушек вышел разговор. Они меня приняли за такого же агента, как и сами Фурии, только работающего на кого-то еще». Между тем предводительница Фурий встрепенулась и, поглядев мне прямо в глаза, твердо произнесла. «Мы с тобой. Что от нас потребуется?» «Так, и что нам нужно? Да тут все относительно понятно. Я хочу оставить тут Тенаю и ее отца, а потому они должны спокойно дождаться моего возвращения. Значит, «Первое», — сказал я, обращаясь к Киале, — «это остатки перевертышей. Не знаю, сколько их в их собственном поселении и самом форте, но нам придется всех перевертышей уничтожить. Ну или, если не всех, то большую их часть, это уж наверняка. И сделать это необходимо максимально быстро, чтобы они не успели оккупировать форт и окопаться там. Или, что еще хуже, в стенах его крепости, запершись там и перекрыв для доступа все поселение. Иначе мы потратим все время только на то, чтобы выкурить их оттуда». «И ты думаешь, мы справимся?» — посмотрела на меня Киала. И потом, обведя рукой, добавила. «Нас очень мало, а перевертышей там не меньше пары сотен». «Да», — согласился я с нею. «Их много, и поэтому они уверены в том, что мы не нападем на них сейчас. Тем более, когда они предупреждены о том, что мы вырвались и выжили, и будут готовы к нападению». «Ну да», — подтвердила Фурия. «И я о том же». «Только вот они не учитывают одного, что все вы демоны, хоть и не такие сильные, как она». И я показал на Тирию. «Да как не учитывают?» буркнула их силовик. «Если они засаду устроили специально на нас?» «Вот именно!» — кивнул я головой. «Они знают, что вы фурии, и они точно знают, сколько вас должно быть. К тому же они знают, что вы здесь, но...» И я поглядел на демоницу. «Они не знают о ней, и...» Я на пару мгновений задумался. «Да, кстати». И я перевел свой взгляд на Киалу. «Если вы вдруг объявитесь своей боевой ипостаси прямо посреди города, они постараются вас ликвидировать, или все же они знают о том, что нужно лишь подождать, и вас накроет откатом?» «Это одна из самых больших тайн нашего рода», произнесла Киала в ответ. «Так что об этом они наверняка не знают. Всех, кто ранее узнавал о нас чуть больше, чем все остальные, ждала лишь одна участь». И она вгляделась мне в глаза, давая понять, о чем же она говорит. «Ну, а я понял чуть больше. Теперь до меня дошло. А почему же они со мной были так откровенны и так спокойно рассказывали о себе? Но, как стало понятно из их мысленной беседы, я для них был уже практически мертвецом, которому вынесен смертный приговор». «Значит», — резюмировал я, «если посреди поселения появится несколько фурий, то они постараются стянуть туда все свои силы, чтобы ликвидировать вас. Так?» «Скорее всего», — согласилась со мной Киала. «Хорошо», — пробормотал я. «Значит, вы будете наживкой, которая притянет практически всех карлонгов в одно место». И я перевел взгляд на Тирию. «Ну, а ты будешь засланным казачком», — пробормотал я. «Кем?» — удивленно поглядела на меня демоница. «Тем, кто их сдаст», — хмыкнув, пояснил я ей. И, поглядев на нее, вспомнил, что кое-что может сорвать мой столь гениальный план. Поэтому стоило кое-что у нее уточнить заранее, чтобы не попасть впросак в будущем. «Перевертыши хоть как-то смогут определить, что ты их враг, что ты не из числа их союзников?» Та лишь отрицательно мотнула головой и слегка повела плечами. «Откуда?» — произнесла Тирия. «Если с ними не будет никого из владык, то они не смогут распознать во мне архидемона из другого клана. Так что вряд ли». «Вот и хорошо», — пробормотал я. «Значит, на тебя будет возложена задача помочь этим мнимым оркам с уверенностью обнаружить наших подруг и постараться сделать так, чтобы перевертыши наверняка собрали свои силы вокруг них». «Ну, а ты?» посмотрела на меня в ответ девушка. «Ну а я постараюсь сделать так, чтобы нам не пришлось потом бегать за ними и отлавливать по одному». «Хорошо», — кивнула предводительница Фури и на пару мгновений замолчала, а потом подняла на меня свои глаза. «С этим все относительно». В этом месте она остановилась, акцентируя внимание на том, что не очень доверяет моим словам, но потом все же продолжила дальше. «Относительно понятно. Только вот ты, как я помню, упоминал что-то о том, что это только первое. Есть еще и второе?» «Да», — подтвердил я. «Второе — это портал, который находится в городе. И тут мне будет нужна помощь вашего мага». И я указал на Гиару. «Как я понял, она умеет с ними работать. Это из ее же слов». Та в подтверждение моих слов кивнула, а потом еще и добавила. «Это так. Кое-что я могу, но это может занять какое-то время». «Все нормально», — произнес я, обращаясь к ней. «Оно у тебя будет». А потом вернулся к разговору с Киалой. «Мне необходимо, чтобы ваш маг вывела из строя местную портальную арку или сделала так, чтобы ею, кроме вас, никто пользоваться не смог». И я поглядел на Фурию. «Знаешь, как такое можно провернуть?» «Только теоретически», — честно призналась она. «Самой этого делать не приходилось, но все, что необходимо для проведения подобного ритуала, мне известно. Так что я постараюсь. В крайнем случае мы ее просто разрушим. Это я точно смогу сделать». «Хорошо», — пробормотал я и, немного постояв, вспомнил, все ли сказал. А потом завершил. «Тогда все. Думаю, не стоит терять время и пора выдвигаться». «Верно», — согласилась предводительница Фурии. И уже через несколько минут наш отряд продвигался в сторону форта. Планета Галанат. Толкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение орков на севере от форта. Несколько часов спустя. «Патриарх!» Влетел в жилище шамана, сидящего на нескольких подушках, молодой орк. «Там появился Зур, и он один!» Но старик, казалось бы, даже не отреагировал на эти слова орка. Однако нет, его глаза открылись, и бездонная серая бездна уставилась на оказавшегося в небольшом доме стража. «Приведите его ко мне!» — только и отдал приказ он. «Да, патриарх!» быстро ответил тот. Он не хотел, чтобы эти глаза, в которых уже давно не чувствовалось жизни, продолжали смотреть на него. И потому стражник практически в ту же секунду выскользнул за двери, будто его тут и не было. «Молокосос!» — проворчал патриарх, глядя тому вслед. «От них так и разит страхом! Мы становимся ничем не лучше всех остальных людей!» И только тут патриарх сообразил. «Я сравнил нас с людьми!» Старик замер на месте. Эта простая мысль поразила его, но обдумать ее и понять, к чему же это может вести, хотя ничего хорошего из этого точно не могло получиться, он не успел. Ведь буквально в следующее мгновение в его жилище вошел Зур. Казалось, будто он дожидался приглашения, находясь прямо у входа. «От этого хоть не так сильно тянет страхом!» Это было то единственное, что констатировал старик, глядя на вошедшего орка. «Так с чем ты пришел?» Посмотрел один из сильнейших шаманов, патриархов, старейшин и магов их клана, настоящего перед ним молодого вождя. «Они знали о нас и о том, что мы придем», только и ответил молодой орк, поглядев на патриарха в ответ, после чего склонил голову. «Я не подготовился к этому». Старик молча поднял на него глаза, в которых плескалась холодная и бесчувственная вечность, и невыносимо долго всматривался в лицо своего очень дальнего родственника. Так долго, что Зур уже решил: «Все!» Он понял, что пригнало меня обратно. «Он видит меня насквозь!» Но, как оказалось, патриарх видел не только это, но и смотрел гораздо глубже. «Этого следовало ожидать!» «Те, кто выслеживает нас, не отправили бы сюда тех, кого бы смогли сбить с толку твои детские уловки. Так что провал вашей засады — это лишь один из тех вариантов, что я видел. И я знал, что ты приведешь их за собой. А потому я отправил тебя, а не пошел сам. Зачем, если скоро они и так будут здесь?» И патриарх, поднявшись, направился в сторону выхода. «Идем, сейчас уже начнется». Зур пораженно смотрел в спину их старейшего шамана и прорицателя. «Так он знал?» — пораженно думал он. «Он все знал и подстроил нашу встречу. Он вел нас с самого начала». Получается, что Зур зря проплутал по лесу больше часа, уходя от той погони и путая свои следы, которая, казалось бы, преследовала его все то время, что он сбежал из развалин. Все это было зря. Агенты Союза должны были появиться именно тут, и патриарх это знал. «Так, стоп. О чем это я? Почему агенты?» — всполошился орк. «Я ведь как раз об этом и хотел рассказать». И Зур уже открыл рот, чтобы предупредить патриарха о том, кто на самом деле из всей этой группы представляет реальную угрозу, но ему не дали этого сделать. Еще даже старик не успел подойти к выходу и открыть дверь, как она распахнулась с той стороны, и все тот же молодой орк из стражей патриарха несколько ошеломленно произнес. «Старейшина и глава, там это...» И он сначала перевел взгляд с одного на другого, потом сфокусировал его на пожилом шамане и, обернувшись в сторону выхода и глядя куда-то за стену жилища, продолжил говорить. «Прибыл наш союзник, и он сообщил, что здесь у нас появился по важному делу». «Какой союзник?» — спокойно посмотрел на своего соклановца шаман. «Демон», — ответил он. «Или, если быть точным, то архидемон». Это заставило насторожиться обоих, как патриарха, так и находящегося тут же вождя. «Архидемон?» — уточнил патриарх. «Да», кивнул головой молодой страж. «Но я не очень уверен. Раньше я их не видел. Но это точно не обычный боец или маг». Главы поселения орков переглянулись. «Кто это и зачем он пожаловал?» Посмотрел на своего младшего и очень дальнего родственника старик. «Не знаю», — ответил тот, пожав плечами. Зур и правда не представлял, кто это может быть. Архидемоны являлись и уходили, когда хотели, и их невозможно было контролировать. Хорошо, хоть после них никогда не оставалось свидетелей. Между тем патриарх своим пустым, равнодушным взглядом уставился в стену. И казалось, будто он ничего не замечает вокруг. «Я не видел того, что к нам должен был прибыть кто-то из них», — медленно произнес он, после чего обернулся в сторону все еще переминающегося в дверях молодого орка. «Зови его», — приказал он. «Нечего такого гостя заставлять ждать на пороге». Тот кивнул, но уже у дверей он осмелился поправить патриарха. «Только не его, а ее. Этот архидемон — женщина». Последнее очень удивило как шамана, так и вождя. «Мы не заключали союза с кланами, во главе которых стоят архидемоны-женщины», только и ответил Зур на вопросительный взгляд патриарха. «Я что-то не припомню такого», задумчиво произнес патриарх, но потом опять посмотрел на стража. «Зови ее», и уже гораздо тише про себя добавил. «В любом случае, архидемон тут мог появиться, только если бы искал нас». И он махнул рукой Зуру, чтобы тот занял одно из мест, которое располагалось справа от него. Вот проходит несколько секунд, и полог шатра откидывается. В него входит женщина. Внешне она совершенно неотличима от обычного вампира, разве что ее черты более женственны и притягательны. Хотя как такое может быть, сказать трудно. Однако ни на Зура, ни на сидящего тут старика это не производит ровным счетом никакого впечатления. Они чужды таких понятий, как красота и женственность. Зато они сразу заметили другое. Это был точно архидемон, что не вызывало у них никаких сомнений. «Приветствуем одну из владычиц в нашем поселении», вставая, произнес патриарх, обращаясь к вошедшей. «Чем мы можем вам служить?» И немного помолчав, он уточнил. «Что привело владычицу именно к нам?» Та небрежно осмотрела небогатую обстановку жилища шамана. Потом перевела свой взгляд на него самого и только тогда ответила. «Портал разрушен. Мне необходимо было вернуться назад, но этот путь оказался для нас закрыт». И она всмотрелась в глаза старика. «Да, владычица, нам известно об этом. Мои люди пытались предотвратить уничтожение портала, но мы не преуспели в этом деле. Агенты Союза вырезали как тех, кто должен был охранять портал, так и тех, кого отправили, чтобы остановить их». Демоница лишь с какой-то вальяжностью кивнула на это головой. Зуру вообще показалось, что этой демонице и так все известно. И сейчас она лишь сопоставляет уже ранее известные ей факты с тем, что ответит ей патриарх. «Так ведь это так и есть», — наконец сообразил он. А потому Зур, мысленно сосредоточившись, передал это старейшине. «Патриарх, она нас проверяет. Я знаю это», — пришел уверенный ответ. Между тем демоница продолжала вести свой рассказ. «Мои люди осмотрели развалины вблизи портала и вычислили тех, кто сумел покинуть место сражения. И один из них сейчас находится тут». И ее холодный взгляд уперся в лицо Зура. «Это он», — произнесла демоница. И тело орка стало корежить от боли, но женщина стояла и спокойно наблюдала за его мучениями. «Да», — неожиданно раздался голос патриарха, который не стал отрицать очевидного. «Иначе как бы так быстро эта владычица вышла на них?» Его слова заставили перевести демоницу взгляд скорчащегося тела Зура на его повелителя. Тот некоторое время постоял, при этом твердо глядя в глаза демонице, а потом продолжил. «Но он это сделал по моему приказу. Зур должен был предупредить меня, если все окажется гораздо сложнее, чем нам показалось на первый взгляд». Демоница лишь пожала плечами. «Вы потеряли портал». Это единственное, что она произнесла сейчас. И в этот момент от нее стал растекаться холод и угроза, которую сложно было заметить в стоящей перед ними девушке. Однако это так и было. Это прекрасно понимали оба. «Иначе было нельзя», — спокойно возразил ей патриарх. «Агенты Союза уже и так вычислили место, где находится храм. Но мы не знали того, кто они на самом деле. Именно поэтому нам и пришлось пойти на столь рискованный шаг. Храм и портал мы бы так и так потеряли рано или поздно. Но мы могли вычислить агентов, и мы это сделали. Нам известно, кто они, а потому мы сможем перехватить их и уничтожить». «Хорошо», — кивнула демоница. «Я поняла вашу идею. Даже из этой ситуации вы сумели извлечь пользу». И она уже более одобрительно посмотрела в сторону шамана. Тот даже сам удивился, когда взгляд владычицы вызвал в нем какое-то непривычное ему чувство удовлетворения и радости. «Что происходит?» — задался вопросом шаман. Между тем в беседу вступил молодой вождь. «Простите, но когда вы говорили о тех, кто покинул развалины, то сказали, что сумели их вычислить. Значит, вам известно место, где сейчас скрываются и другие?» «Так и есть», — подтвердила демоница. «Я знаю, где их найти. Но они воспользовались каким-то необычным артефактом древних, и потому я знаю лишь примерное место их нахождения». «Насколько примерное?» — посмотрел на нее патриарх. «Мне точно известен дом, где они укрылись. Проверять и копать дальше мы не стали, чтобы не спугнуть возможного противника. За домом следит кое-кто из местных. Своих людей в поселение я заводить не стала, чтобы никого не всполошить». «Вы все верно сделали», — согласился с демоницей шаман. И немного подумав, он обернулся к Зуру. «Мы убедились в том, насколько опасны эти агенты. Поэтому необходимо в этот раз взять их наверняка и не дать им сбежать». После чего шаман задумался. «И мы не знаем, с кем нам придется сражаться. С фуриями в их обычной форме или боевой ипостаси?» Зур только хотел добавить слово, как в разговор вмешалась демоница. «Нельзя дать им вырваться из ловушки. Они слишком опасны. Если они знают об этом портале, то могут знать и о другом». «Так наш портал был не единственным?» В удивлении посмотрел на нее патриарх. «Да», — спокойно пожала плечами его собеседница. «Иначе ни о каком глобальном прорыве не шло бы и речи. Есть еще несколько. Просто тот, что контролировали вы, был наиболее выгоден в плане скрытого проникновения в этот мир». «Понятно», — произнес старик. «Вполне логично». И поглядел на ожидающего дальнейших приказов Зура. «Собери наиболее сильных бойцов. Они будут осуществлять штурм. Остальных поставим в оцепление. Если кто-то и прорвется, то он будет как минимум уже ранен, и с ним разделается вторая линия, или в крайнем случае они его задержат. А к тому времени туда подоспеем и мы сами». «Понял», — ответил Зур и вышел на улицу. Что-то не давало ему покоя, и только когда он уже практически добрался до казармы, где проживали их воины, до него дошло, что он так и не рассказал патриарху о своих подозрениях. Он не рассказал о том, кто же на самом деле мог быть агентом Союза. «Он наверняка вместе с фуриями», — в конце концов подумал молодой вождь. «А если мы нападем на них, то и он окажется где-то там. Просто нужно быть к этому готовым». Так он и решил, и уже больше не возвращался к этому вопросу. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение орков на севере от форта. Прошло чуть больше 10 минут. «Они там», — показала демоница на какой-то полуразрушенный дом, который находился практически у самой внутренней стены крепости, и махнула рукой кому-то, находящемуся в ближайшем переулке. Оттуда выскочил невысокий неприметный полукровка, по виду похожий на гнома. «Госпожа!» — залебезил тот перед демоницей. «Они все там. Из дома за это время так никто и не выходил. Попасть туда можно только отсюда. Это я проверил. Дальше угол, который образует городская стена и внутренняя стена крепости, так что туда они уйти, в принципе, не могли». И он с ожиданием посмотрел на женщину, явно на что-то намекая, но при этом боясь это произнести вслух. «Хорошо». Наконец, обдумав только что услышанное и оставшись полностью довольно проделанной работой, кивнула их нежданная гостья и выдала своему шпиону несколько золотых монет. «Можешь идти». Тот ощерился в кривой улыбке и, пятясь, отошел в какой-то небольшой переулок, да так и скрылся там. Между тем сама демоница еще раз недовольным взглядом оглядела дом. «Не доверяю я местным», — медленно произнесла она, когда уже исчез тот, кого демоница оставляла следить за домом, а потом поглядела вперед. Но эта хибара все еще накрыта тем странным полем, которое не позволяло мне обнаружить их и раньше. Так что, думаю, те, кто нам нужен, все еще находятся там». И она вновь указала рукой в направлении дома. «Ваши уже на месте?» — уточнила она. Зур огляделся. Ближе к дому выдвинулось порядка 40 бойцов. Остальные взяли этот квартал в полукольцо и не позволили бы вырваться отсюда никому. «Да, мы готовы», — подтвердил он. Их союзница некоторое время молчала, а потом спросила. «Может, мне вынести ударом стену? Так мы ошеломим их, и вашим будет удобнее нападать». Орк посмотрел вперед. Демоница предложила неплохой вариант. Так в дом не придется врываться по одному, чего больше всего опасался Зур. «Да, мы были бы благодарны», — ответил он. Та лишь кивнула на это его согласие. Несколько мгновений ничего не происходило. Как вдруг стену здания вынесло. При этом сам Зур не почувствовал даже малейших колебаний магической энергии. Будто только что воспроизведенное плетение не было делом рук находящейся рядом с ним демоницы. Только вот он не успел додумать эту мысль, как со стороны дома на приблизившихся к нему бойцов выскочили 4 размытые тени. «Они пошли на прорыв!» — резко воскликнула демоница, стоящая рядом с ним. Зур даже не успел этого осознать, как, поддавшись ее желанию не дать скрыться этим агентам, он скомандовал. «Все вперед! Не дайте им уйти!» И оцепление медленно двинулось в сторону дома для выполнения только что полученного приказа. И как раз в этот самый момент вождь все-таки сообразил, что все их люди в едином порыве выдвинулись в направлении отчаянно сопротивляющихся фурий, которым, в общем-то, и так некуда было деваться. «Но ведь им некуда бежать!» — только и произнес он, как спокойный голос за его спиной произнес. «Я знаю!» И в следующее мгновение такой быстрый и незаметный со стороны удар меча, который нанесла ему стоящая сейчас чуть позади демоница, перерубил шею молодого орка. И голова бывшего вождя странного клана орков, живших тут на границе ничейных земель, покатилась по переулку. А еще через мгновение из того же переулка выскользнула фигура неправильного огра, который сейчас, по идее, вроде как должен был находиться в доме, среди обороняющихся фурий, окруженный плотным кольцом врагов. «Жаль, тут не все», — пробормотал он. «Ну уж как получилось», — и огляделся по сторонам. «А хорошее местечко мы выбрали», после чего сделал пару шагов вперед. Прошло несколько мгновений, которые этот непонятный парень тут стоял, замерев на месте, после чего от него вдаль по проулку прокатилась все расширяющаяся энергетическая волна. А еще буквально через несколько секунд перед ними не осталось ни одного противника, стоящего на ногах. «Ну что замерла?» — посмотрел этот огр на демоницу. «У нас не больше получаса». И первым бросился вперед, вытаскивая оба своих клинка из заплечных ножен. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт. Некоторое время назад. «Запомни», — наставлял я Тирию, «твоя задача не в том, чтобы убить какого-то одного врага, а в том, чтобы мы сумели убить их как можно больше, и желательно все это сделать за один раз». Девушка кивнула. «Что мне нужно делать?» Тут я усмехнулся. «По сути, ничего», — ответил я ей. «Будь собой, и уже этого будет достаточно. Слишком уж твое поведение и отношение к другим не вписывается в обычные рамки, так что в том, что ты будешь выглядеть правдоподобно, я не сомневаюсь». Она лишь кивнула на мои слова. Я же продолжил. «Ты, главное, придерживайся той истории, что мы для тебя придумали. И ни в коем случае не называй цифры того, кто должен находиться в ловушке. Для всех это должен быть обезличенный противник». Демоница кивнула мне в ответ. «Это обычная дезинформация. Я знаю, как подобный материал скидывать в массы». «Ну?» — и я поглядел на нее. «Тогда у меня к тебе никаких вопросов». «У меня есть», — посмотрела на меня Тирия. «Давай», — сказал я. «Если они постараются атаковать раньше или как-то разделиться, или разговор будет уходить куда-то в сторону или на скользкую тему, то мне в качестве затравки нужно для них что-то, что заставит их мгновенно переключиться на более важную цель. Я задумался. «И что тут у нас есть важного?» — пробормотал я. Ответ напрашивался лишь один единственный. Тут все крутилось вокруг прорыва. Или, вернее, не его, а того портала, через который его и собрались осуществить. А значит, сообщи им о том, что это не единственный портал. Есть и другие. Да, и лишь вскользь упомяни, что если кто-то готовится к полномасштабной войне между мирами, то одного портала ему будет мало. Тирия посмотрела на меня. «Да, это действительно то, что может их отвлечь». «Хорошо», — произнес я, после чего повернулся в сторону Фурий. «С вами все проще. От вас ничего не потребуется. Главное, вы должны быть готовы к обороне на тот момент, когда к вам прибудут Тирия с перевертышами». И немного подумав, я еще раз повторил. «Артефакт не отключаете. Держите его всегда поблизости. Сами, как только доберетесь до того дома, о котором вы нам рассказывали, ждете 10 минут и по истечении этого времени переходите в боевую форму. Того получаса, о котором вы мне рассказывали, в этом случае нам хватит с запасом. Не знаю, как на вас подействует тот сюрприз, что я приготовил для перевертышей, но не думаю, что вы так сильно отличаетесь от них в этом плане. Так что, скорее всего, вы тоже потеряете сознание. Но это не страшно. Всю остальную работу мы доделаем с Тирией. Ваша задача — выманить их и продержаться до нашего прихода. Это понятно?» И я оглядел всех четверых фурий. «Тут на время мы должны были расстаться с ними, но это ненадолго». «Да, мы все сделаем», — ответила мне Киала. «Главное, ты сам не подведи нас». «Понял», — произнес я и скомандовал. «Ну, тогда вперед!» Когда девушки уехали, я посмотрел на демоницу. «Так, наш противник там», — я показал в нужную сторону. Она лишь посмотрела в указанном направлении, но никаких вопросов о том, откуда мне это, например, известно, задавать не стала. Хотя тут все просто. Я видел метку, да и мой тарг довел нас практически до стойбища орков. Так что я точно знал, где сейчас находится тот сбежавшийся Карлонг. И именно туда мы и направились. «Я буду следовать за тобой», — продолжил я инструктировать девушку. «Нам нужен их главный, и я попытаюсь его вычислить. Ну а дальше уже по плану. Ты уходишь в направлении ловушки, я же чуть пошурую тут, в лагере, а потом присоединюсь к тебе, и мы уже продолжим там». Тирия молча взглянула в мою сторону и, развернувшись, отправилась вперед. Правда, потом она что-то вспомнила и хотела мне что-то сказать. Только вот мне этих мгновений, что она выпустила меня из своего поля зрения, хватило на то, чтобы набросить на себя незаметность и скрыться в тени ближайшего здания. Демоница пару мгновений постояла на месте, оглядываясь. Потом спокойно развернулась и выдвинулась в сторону лагеря. Я же шел за нею. «Так, а вот и то, что нам нужно. И узнал я это небольшое здание не по особому его расположению или какому-то особому его построению, помпезности или чему-то подобному. Нет, ничего этого не было. Но было другое — мощнейший магический фон, который мог принадлежать только одному из правителей Карлонгов, присутствие которого я почувствовал там. Там же была и метка того, кто меня сюда привел. А еще через минуту туда привели и Тирию. А теперь ждем. Они должны уйти. Не думаю, что местный правитель будет заниматься устранением неугодных собственноручно. Вот и получается, что он останется тут». А значит, я могу его устранить еще до начала операции. Благо, у меня теперь есть способ и возможность это сделать. Мой прыжок. Использую его. Прицепить метки, на всякий случай ко всем, включая и Тирию. Прошло немного времени. Замечаю, что метки Тирии и того первого покинули жилище, за которым я следил, и двинулись в сторону форта. Немного подождем, а вот теперь можно. Прыжок. Я в небольшом помещении. И удар. Не дать противнику сориентироваться на мое присутствие. Так, уходим. Хотя нет, когда и еще тут окажусь? Сканирование, и через пару минут я забираю отсюда очень много любопытного, включая новые технико-магические артефакты. А теперь к Тирии. Она уже на месте. И, судя по всему, там идет бой. Демоница, конечно, постарается не дать ему уйти, но их будет слишком много. Прыжок, и я на месте. Смотри-ка, она уже и сама разобралась с тем, кто нас и вывел на этих карлонгов. Оцениваю положение. Фурии пока держатся, но вот карлонгов несколько меньше, чем я ожидал. Либо мы их пощипали вполне прилично за эти дни, либо... И это второе либо говорит о том, что остальные тут, в городе. Но пока не до этого. «Жаль, тут не все», — бормочу себе под нос я, наблюдая за нашими противниками. Но уж как получилось. После чего уже с тактической точки зрения проверяю тот переулок. И он мне нравится все больше и больше. Узкая однонаправленная улица и никаких ответвлений. Отсюда не сбежишь. А потому я довольно произношу. А хорошее местечко мы выбрали. После этого делаю пару шагов вперед. Вот как раз тот самый момент, когда мне пригодились знания Иилы в полной мере. Я долго не мог найти подходящий вариант, пока не наткнулся на одну структуру. Не поверите, но это была элементарная колыбельная, только вот убойная. И те, кому ее читали, обычно больше не просыпались. На одном из миров еще во времена Иилы жила раса паразитов, которая нападала на людей во сне и внедрялась к ним в ментальное тело, живя и паразитируя именно на нем. Так вот, эта колыбельная духов смерти, как ее называли, была тем единственным плетением, что умели воспроизводить эти самые паразиты, и от него не было найдено никакой защиты. Я, конечно, напряг Поискин что-то придумать на будущее, так сказать, но, как я понял, до сих пор от него не существовало никакого спасения. И именно это плетение я и решил воспроизвести. В чем был еще один его плюс? Оно было массовым и не убивало. Все реально впадут в очень глубокий сон, который продлится лишь 30 минут. Так, мысленно воспроизвожу ментальную структуру. Вот еще что интересно. Те паразиты использовали именно уже готовую структуру, а не какие-то там способности или еще что-то. Будто и сами работали с ментальной энергией, именно как с магией. Вот так вот. И говори после этого, что разные там паразиты неразумные. Судя по всему, разумные и очень. Ну да ладно, воспроизвожу плетение. Задаю область его охвата, при этом накрываю все пространство перед собой и по бокам. А теперь... Активация. Да, как-то с энергией я чуток не досчитал. Интересно, откуда те паразиты ее брали? Но я сам себя чуть не истощил. Видимо, все плюсы этого плетения перекрывались одним его огромным минусом. Оно потребляло ментальную энергию тоннами. Наверное, это еще и связано с таким количеством объектов воздействия и областью охвата. Паразиты-то воздействовали только на голову ближайшего разумного существа. Может, в этом дело? Тем не менее, я все-таки его активировал. И практически мгновенно, даже без какого-то переходного состояния, улица передо мной превратилась в сонное царство. И этим нужно пользоваться, пока у нас есть время. «Ну что замерла?» Посмотрел я на Тирию. «У нас не больше получаса». После этого я ломанулся вперед. Нужно успеть вырезать всех карлонгов до того, как они начнут приходить в себя. Кровавая работа, но мы справимся.